Глава 7. Бесчисленные возможности. История о лягушонке, который любил играть на публику. Жил-был лягушонок Доставалкин. Он работал врачом-дерматологом. Однажды его впервые пригласили на медицинскую конференцию. Он был очень польщен и хотел во что бы то ни стало наделать много шума среди своих собратьев и более опытных квактологов. Когда собрание, посвященное клиническим испытаниям по удалению бородавок, подошло к концу, Доставалкин поднялся, чтобы задать вопрос. Он подумал: «Наконец-то у меня появился шанс доказать всем присутствующим здесь, что я настоящий эксперт в этом вопросе». С важным видом он сначала откваркался хорошенько, затем еще несколько минут ходил вокруг да около обсуждаемой темы, после чего, наконец, подошел к своему вопросу. Их у него оказалось целых 3, что противоречило правилам конференции. Сидящие в зале лягушки нервно заерзали на своих местах. Никого уже не интересовали результаты испытаний по удалению бородавок. Все были не прочь куда-нибудь удалить доктора Доставалкина.